Мясоедов, сын Мясоедова. В Московском училище живописи, ваяния и зодчества ожидали визита высокого начальства, когда в кабинет князя Львова, директора училища, валился швейцар и пал в ноги. «Ваше сиятельство, стыда не оберемся, избавьте!» «В чем дело, милейший?» — удивился князь и только тогда заметил, что швейцар перепоясан, словно кушаком, толстую железную кочергой. «Да кто же от тебя так, братец мой? Опять Ванька Мясоедов, сын Мясоедова, завязал курям насмех, а мне-то каково в дверях гостям кланяться?» Владимир Милошевский писал: «Оригиналом из оригиналов, уникумом, перед которым все меркло, был художник Иван Мясоедов, сын знаменитого передвижника Григория Григорьевича Мясоедова». Григорий Григорьевич Мясоедов был человеком сложным, в общении невыносимым. Его резкий самобытный характер иногда оказывался даже для друзей и близких тяжел, не по силам. Не ужившись с первой женой, пианисткой, он сошелся с молодой художницей Ксенией Ивановой, которая в 1881 году родила ему сына Ивана. А далее начинаются загадки, которые можно истолковать лишь причудами большого таланта. Григорий Григорьевич не позволил жене проявлять материнских чувств. Мальчик уже внушал, что его мать — это не мать, а лишь кормилица. Не отсюда ли, я думаю, не от самой ли колыбели и начался острейший разлад между отцом и сыном? Наконец, Григорий Григорьевич Мясоедов безжалостно оторвал ребенка от матери, доверив его заботам семьи своего друга, пейзажиста Киселева, тогда еще москвича. Это случилось, когда Мясоедов позировал Репину для картины «Иван Грозный» и сын его Иван. Облик художника воплотился в облике царя-убийцы, а позже Мясоедов вспоминал: «Илья взял царя с меня, потому что ни у кого не было такого зверского выражения лица, как у меня». А семья Киселевых была талантливая, веселая, многодетная. Софья Матвеевна, жена художника, решила заменить Ване родную мать. Казалось, этот отверженный подкидыш попал в общество сверстников здесь и обретет счастливое детство. Но этого не произошло. Я позволю себе сослаться на записки Николая Киселева, сына пейзажиста, который в Ване Мясоедове встретил ребенка, не желавшего признавать слово «нельзя». На каждое «нельзя» он отвечал гнусным, противным воем. В нем сразу же стали выявляться его отрицательные стороны, чего так боялась моя мать. Он оказался абсолютно невоспитанным. Ни в малейшей степени ему не были знакомы самые примитивные правила поведения. Сколько ни билась с ним добрейшая Софья Матвеевна, ничего не получалось. И у нее скоро опустились руки. Исчадие ада. Что из него выйдет, подумать страшно. В ту пору передвижники жили единой дружной семьей, разлады в их товариществе возникли позже. Когда устраивались выставки картин в Москве, это событие отмечалось добрым застольем в доме Киселевых. Шумно, весело, празднично. Детей кормили отдельно от взрослых, но гости пожелали увидеть сына своего собрата, Ваню Мясоедова. Николай Маковский больше других упрашивал Софью Матвеевну: «Да покажите нам его, что вы прячете?» «Прячу, ибо знаю, что добра не будет, а все-таки покажите», — настаивал Маковский. Мясоедов, сын Мясоедова, был представлен гостям, но глядел на всех волчонком из-под лобья. Убедившись, что смотрины его закончены, мальчик вдруг шагнул к Николаю Маковскому, одетому лучше всех, вытер сопливый нос об рукав его сюртука. Это была уже не шалость капризного ребенка, это было умышленное злодейство. Софья Матвеевна при всех расплакалась. Чаша моего терпения переполнилась. После этого казуса Мясоедов забрал свое немыслимое чадо от Киселевых и в 1891 году пристроил его в Полтавское реальное училище, которое Ваня и закончил, не блистая аттестацией. Но искра Божия уже была в душе Мясоедова сына, и юноша, оставив тихо дремлющую Полтаву, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Киселевы тогда уже перебрались на берега Невы, учителями Ивана стали превосходные мастера. Николай Алексеевич Касаткин и Василий Николаевич Бакшеев. Бакшеев говорил Григорию Григорьевичу: «Ваш сынок Ваня, ах, какое это талантище!» «Несчастье мое!» — отвечал Мясоедов отец. А ведь Бакшеев не льстил маститому передвижнику. Его сын получал высшие оценки в живописи и в рисунке. Бакшеев не стал допытываться, в чем отец видит несчастье, но в своих мемуарах отметил. Он боялся, что его сын пойдет по пути артистов цирка и бросит живопись. «Дубина!» — отозвался отец о сыне. Правда, что Ванечка рос богатырем. Его физическое развитие совпало по времени с развитием русского спорта, когда чемпионаты силовой борьбы становились праздниками для народа. Иван все чаще отрывался от мольберта ради цирковой арены. Феноменально могучий от природы, он увеличивал силу беспощадными тренировками. Его внимание обратилось к античному миру, потому что там царил культ человеческого тела. Иван освоил греческий язык, дабы легче проникнуть в древний мир гармонии и красоты. В цирках он выступал за деньги, как профессиональный боец под псевдонимом Декрасац. Отец, узнав об этом, презрительно фыркал: «Чемпион мира и окрестностей». Иван Мясоедов своего добился. Его фигура обрела удивительную гармоничность. Он походил на Геркулеса. Я вот думаю, что это, мода, поветрие? Ведь тогда же портретист Браз ударом кулака разрушал камины и печи. Машков и Кончаловский, еще молодые ребята, изображали себя обнаженными, демонстрируя свои мышцы, а наш чудесный мастер Мешков на своих плечах относил на водопой жеребенка и таскал его к реке до тех пор, пока жеребенок не превратился в коня. «Художник должен быть сильным», — утверждал Иван. Летние каникулы он проводил в полтавской усадьбе отца, отношения с которым еще не были враждебными, но становились все холоднее. Гуляя в саду, стареющий художник постоянно спотыкался о разбросанные гири, которые даже нельзя было убрать с дороги. Так они были массивны. «Дурак!» — кричал он сыну. Отец был неправ. И напрасно упрекал сына в том, что его интеллект растворился в мускулатуре. Изучив греческий язык, Иван уже постигал итальянский. Известный актер Гайдаров бывал тогда в Полтаве и в своих мемуарах отметил, что Ивана окружало интересное общество. Именно здесь он встретил режиссера Николая Николаевича Еврейного. Друзьями Ивана были и Волкенштейны, представители культурной семьи с давними революционными традициями. Мало того, Иван Мясоедов печатался в популярном журнале «Геркулес», в котором выступал и Максим Горький с призывом быть сильными и здоровыми. «Было бы чрезвычайно хорошо, если бы мы, русские, усвоили этот девиз». Пропагандируя культ красоты и силы человеческого организма, Иван Мясоедов сочинил манифест, который и был опубликован Еврейновым для всеобщего сведения. Работая в цирках, Иван Мясоедов ставил на аренах мифы Древней Греции с участием акробатов в икарийских играх, смело водил под купол воздушных красавиц в античных хитонах. Он и сам был красив. Подчеркивая это, он сделал на лице вокруг глаз голубоватую татуировку, чтобы его упорный взгляд казался демоническим и загадочным. Все это лишь бесило старого передвижника. Своим полтавским друзьям он говорил: «Нет, это не мой сын, а какое-то отродье. Я человек слабый, болезненный. Откуда взялся этот верзила? Художник из него никогда не выйдет. А что выйдет? Неизвестно». В 1901 году богатыря охотно приняла под свою сень Петербургская академия художеств. Он попал на выучку к Владимиру Маковскому, который не затруднялся в выборе сюжетов для учеников. «Да что вы, тему найти не можете? Посадим натурщиков за стол, пусть пьют чаек. Разве не сюжет для картины?» Рисунок преподавал свирепый профессор Гуго Залеман. «Сегодня рисуем человеческий скелет», — объявлял он. «Простите, но я пейзажист», — сказал кто-то. «Вот и прекрасно», — рычал Залеман. «Значит, вы обязаны изобразить скелет, гуляющим по берегу моря». Академическая школа при всех ее недостатках все-таки дала Мясоедову владение формой и цветом, без которых немыслим никакой художник. Друзьями его стали Федор Кричевский и Георгий Савицкий, тоже сын передвижника. Кричевский оставался верен своей теме – украинскому крестьянству, а Савицкий невольно поддался влиянию Мясоедова. Они совместно изучали «Илиаду» и «Одиссею». Мясоедов был влюблен в древность. Даже дома он искусно драпировался в тогу римского патриция, курчавая челка, тоже антично, спускалась на лоб. Уже тогда Мясоедов был кумиром студенческой молодежи. На традиционных балах-маскарадах в Академии художеств он всегда выигрывал первые призы за костюм, появляясь перед публикой полуобнаженным, с коротким мечом в руке, с волосами, стянутыми золотым обручем. «Тьфу!» — выразительно реагировал на это отец. А между тем о сыне его уже ходили легенды. В римском Колизее он выступил в роли гладиатора. Рим удостоил его премии за красоту торса. В Испании он поверг наземь здоровущего быка. Недаром же Федор Кричевский сделал его портрет в облачении мадридского тореадора. Наш прославленный живописец Александр Михайлович Герасимов случайно встретил Ивана Мясоедова в гостях у писателя Владимира Гелеровского. До этого я знал его только по фотографиям в журналах, с играющими мускулами, с венком из виноградных листьев на голове, с лицом антиноя. Он был похож на античную статую. Таким он запомнился Герасимову. Академия художеств формировала художника в течение 7 лет. И лишь под конец учения Мясоедов возобновил знакомство с семейством Киселевых, избегая при этом хозяина дома, но сумев понравиться Софье Матвеевне, хотя она по старой материнской привычке беспощадно шпыняла своего беспутного сына, в кавычках. «А ну, пошел из-за стола руки мыть!» Киселев в своих записках отметил, что Иван производил странное впечатление. Молчаливый, сосредоточенный, замкнутый, никогда не говорил о своей жизни, планах, не участвовал в общих разговорах. Лишь постепенно он раскрыл свою душу. «Хочу поступить в батальный класс Франца Рубо. Мечтаю о большом полотне «Отплытие аргонавтов в Колхиду». «А чего ты не женишься?» — спросил его Коля Киселев. «Мне нужна не столько жена, сколько натурщица, всем своим обликом отвечающая моим представлениям о древней красоте». Киселев, однако, удивило, что помимо живописи Иван увлекается граверным искусством. Его влекла и сильно влекла сложная техника воплощения тончайших оттисков на бумаге. «Зачем тебе это, Ваня? Можно заработать». В ту пору Киселеву не могло прийти в голову, какую извилистую линию проведет граверный штихель в могучей руке Ивана. Учителя же он избрал себе гениального, самого Мате. Художник Бучкин вспоминал, что мастерскую Мате часто посещали два друга — Иван Мясоедов и Федор Кричевский. В своих учебных афортах они тщательно повторяли свои живописные работы. Так что опыт в гравировальных делах у Ивана Мясоедова уже был, а учитель ему попался наилучший в тогдашней России. Осенью 1907 года, когда Мясоедов поступил в мастерскую Рубо, отец писал о нем. «Бродит, пускает пузыри, а выйдет вино или квас — неизвестно. Живет во флигеле, где у него постоянно торчат молодые люди, его рабы и наперсники, которых он угнетает своим величием и абсолютностью приговоров». В следующем году Иван уже взялся за написание картины «Аргонавты», в осуществление которой, сообщал отец из Полтавы, «я не верю, но мешать ему в этом не хочу, хотя наперед знаю, что доброго из этого выйдет мало. Он в мире признает стоящим чего-нибудь только себя, метит он очень высоко и не без основания, но это все слишком рано. Он хочет удивлять, а удивлять-то еще нечем». Очень строго отец судил своего сына. Строго и несправедливо. Иван Мясоедов окончил Академию художеств блистательно, с золотой медалью. Его программной работой стало огромное и торжественное полотно «Поход минийцев» или «Аргонавты, отплывающие от берегов Греции за золотым руном в Колхиду». Наградой за успех была заграничная поездка. Италия в ту пору была встревожена мессинским землетрясением. Будучи в Риме, Мясоедов, конечно, посетил тамошний цирк, на манеже которого выступали лучшие силачи мира. Шпрехшталмейстер под конец объявил: «Почтенная публика, если среди вас найдется желающий испробовать силу и повторить хотя бы один номер нашей программы, наш цирк отдаст ему весь кассовый сбор». Соблазн был велик. Нашлись охотники подзаработать. Но как ни тужились, могли убедиться лишь в том, что гири не по их силенкам. Вот тогда-то из партера и поднялся наш Ванечка. «Я приехал из России, сеньор. Позвольте мне». Неподъемные тяжести стали порхать над манежем, как мячики. Своей силой он превзошел цирковых атлетов, и директор цирка подал ему поднос с деньгами. Мясоедов деньги принял. «Прекрасные сеньориты и вы, благородные сеньоры! Я, русский художник, жертвую весь этот кассовый сбор в пользу бедных итальянцев, пострадавших от землетрясения в Мессине». Что тут было? Итальянцы разом встали, устроив Ивану бурные овации. Это и понятно. Жители Мессины спасли экипажи кораблей русской эскадры, а теперь русский богатырь Иван жертвует баснословный гонорар на благо тем же мессинцам. Всегда приятно думать о благородстве человека. Передвижничество изживало само себя. Среди стариков начались распри и несогласия. Григорий Григорьевич Мясоедов порвал с товариществом, безвылазно проживал в Полтаве. Он не смирился с тем новым, что обильно вливалось в усыхающие артерии прошлого. Вокруг неукротимого апостола былых заветов образовалась оскорбительная пустота. Он замкнулся в своем саду, ненавидя людей, и терпел только музыку. Все лгут, и только музыка остается еще честной. Гнетущий покой в Полтаве лишь однажды был потревожен приездом Николая Киселева, сына его давнего друга. Визит в Полтаву был связан с 28-й выставкой передвижников. Старик помог Киселеву найти помещение для картин, выставка прошла успешно. Но визит в Полтаву доставил немало неприятных минут. У калитки усадьбы его встречал не сам Мясоедов, а сын Мясоедова. «Коля?» — удивился Иван Мясоедов. «Наверное, к нему?» И кивнул в глубину сада, где виднелся отцовский дом. «Если к нему, так я провожу тебя. Но только до крыльца. Дело в том, что мы с отцом не видимся. Живем, как чужие люди». В голосе сына сквозила явная враждебность по отношению к отцу, и Николай Киселев верно рассудил, что в этом доме на отшибе Полтавы уже произошла семейная трагедия. А вскоре ушел из этого мира Мясоедов-старший. Он умирал, окруженный музыкантами, которые играли ему Баха и Шопена. Я держу перед собой портрет умирающего, исполненный с натуры рукой его сына. Как страшен момент агонии. И я отказываюсь понять, что более двигало рукою сына — искусство или ненависть к отцу. Зачем он с таким старанием выводил линии спазматически открытого рта, обводил контуры страдальчески заостренного лица? Мясоедова отца не стало, но остался он, сын его. На двух посмертных выставках в Полтаве и в Москве он безжалостно расторговал все богатое наследие отца, не пощадив и его коллекции, составленной из дарственных работ Репина, Ге, Шишкина, Дубовского, братьев Маковских. Нам, потомкам, остались от этих выставок продаж одни жалкие каталоги. Но можно ли простить художнику то, что простительно купцу-торгашу? После поездки в Полтаву Киселев сказал матери: «Иван встретил меня очень странно и не пожелал общения со мною. Он проводил меня до дома отца с какой-то подозрительной поспешностью, словно он боялся, что я стану напрашиваться на визит к нему в его отдельное жилье во флигеле. «Он еще не женился?» — спросила Софья Матвеевна. «Да кому он нужен со своими выкрутасами? Всю жизнь, наверное, будет искать заморскую принцессу на горошине». Принцессой на горошине оказалась Мальвина Верничи, приехавшая к нам на гастроли в амплуа партерной акробатки. Вот это она, моя жена. Я раскладываю портреты Мальвины. Вот четкий профиль, как на античной камее, с пышной копной волос на затылке. Вот она в прекрасной наготе. Да, женщина красивая, но красота ее какая-то зловещая, далекая нам, не от мира сего. Таких женщин лучше обходить стороной, любуясь ими из безопасного далека. Теперь в прозрачном хитоне эта бесподобная красавица из цирка варила на кухне макароны для своего мужа. Георгий Савицкий, увидев Мальвину, ахнул. «Ваня, дай мне твою жену ненадолго». «Зачем? Вылитая Иродиада. Буду писать с нее». «Бери», — разрешил Мясоедов. «Только не задерживай долго, ибо она необходима мне для картины «Отдых амазонок». Жилось ему не так уж легко. Порою мне кажется, что он бросал кисти ради манежа, снова превращаясь в декрасаца, только потому, что в доме не хватало денег на макароны. Миклашевский оставил нам такую живописную сцену в студенческой столовой. Мясоедов появлялся в сопровождении своей хорошенькой жены-итальянки, очень маленькой женщины. Он не столько обнимал ее, сколько покрывал ее плечи одной своей ладонью. Они стояли вместе у кассы, совещались на итальянском языке, хватит ли на две порции бифстроганова. Бедный гладиатор! Никто не знал, чем Мясоедов занят, каковы его творческие планы, но занятий гравюрой он, кажется, не оставил. В 1919 году Иван Мясоедов навсегда покинул родину. А перед отбытием в эмиграцию он безжалостно, даже с каким-то садизмом, уничтожил в усадьбе все, что касалось его отца, все его эскизы, всю переписку, все наследие мастера. Откуда такая лютейшая ненависть? Мясоедов, сын Мясоедова, растворил себя в накипи чужой для нас жизни. До его друзей, оставшихся на родине, доходили о нем только слухи, которые невозможно проверить. Полтава жила своими заботами и чаяниями, об Иване стали забывать. Но вот однажды в окрестностях Полтавы решили устроить обсерваторию. Долго искали для нее место, пока не обратили внимания на заброшенную усадьбу Мясоедова, возле которой догнивал и флигель его сына. Этот флигель почему-то и сочли самым удобным местом для строительства. Начали разрушать постройку, и тут мы перенесемся в московскую квартиру архитектора Щусева. Его гостеприимством пользовались тогда многие. Среди гостей случайно оказался архитектор из Полтавы, который и рассказал о загадочной судьбе этого флигеля. В нем жил Иван Мясоедов, там же была и его мастерская. Но под рабочим столом художника мы обнаружили засекреченный лаз с очень хитрым затвором, ведущий в подземелье. У нас закралось подозрение, что тут дело нечисто. Действительно, в куче старого мусора мы неожиданно обнаружили отлично сработанное клише с тончайшим граверным узором. Это была матрица, вполне готовая для печатания фальшивых денег. «Русских?» — оживленно спросил Щусев. «Нет, американских долларов». Тогда же Николай Киселев поведал Щусеву о том, что Иван Мясоедов недаром, как видно, постигал технику граверного искусства. И оба мы порадовались, что судьба избавила отца от больших страданий, послав ему своевременную смерть. Но история на этом не закончилась. По словам того же Николая Киселева, события развивались так. Молодое советское государство нуждалось в культурных контактах с заграницей. В концертное турне по Германии выехала молодая скрипачка Вера Шор. Германия переживала тяжелые времена, всюду царила нужда, зато Процветали новориши спекулянты, а в Берлине на каждом углу торчали на костылях нищие коллеги. После одного из концертов к Вере Шор подошел прилично одетый молодой человек. Он сказал, что в Берлине находится художник Иван Мясоедов, у которого собирается русское общество, и это общество будет чрезвычайно ей благодарно, если она повторит свой скрипичный концерт в условиях мясоедовского ателье. «Если вы согласны, — заключил молодой человек, — я провожу вас. Это не так далеко отсюда». Вера Шор согласилась. Молодой человек провел ее темными закоулками в теснину мрачного двора. По черной лестнице они поднимались до верхнего этажа. На условный стук двери открылись, и Вера Шор оказалась в богатой квартире, украшенной антикварной мебелью, коврами и картинами. Громадный стол, это в нищем-то Берлине, буквально ломился от обилия дорогих яств, уникальных вин и заморских фруктов. Иван Мясоедов рассеял ее недоумение словами. «Да, по нашим временам такой стол — редкость, но я богат. У меня много заказов, популярность в Германии, даже в Италии». После концерта он щедро расплатился с музыкантшей, взяв с нее слово, что перед отъездом на родину она непременно позвонит ему, дабы договориться о повторении этого чудесного вечера. Вера Шор так и поступила. Но по телефону ей ответили, что Иван Мясоедов уже заключен в тюрьму как фальшивомонетчик. Скрипачка не могла понять, какой же смысл в период девальвации германской марки идти на преступление ради той же марки. В трубке телефона высмеяли ее наивность. «Ваш соотечественник работал над производством устойчивой валюты. Он печатал фальшивые британские фунты стерлингов». Кто-то из друзей Николая Киселева, бывавший тогда в Италии, видел даже газету, сообщавшую, что художник Иван Мясоедов приговорен к пожизненным каторжным работам в одной из отдаленных английских колоний. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Однако рассказ Киселева был дополнен академиком Сидоровым, ныне покойным. В 1927 году он выехал в Германию по делам наркомпроса, а в Берлине навестил русского гравера Фалилеева, сохранившего, как пишет Сидоров, всю привязанность к советской родине. Каково же было удивление Сидорова, когда здесь же, на квартире Фалилеева, он встретил и нашего Ивана Мясоедова, которого украшала громадная борода, увы, седая. Он только что вышел из тюрьмы Веймарской республики. Был молчалив и по-прежнему предан мечте о красоте и здоровье нового человека. Он подарил мне на память свой рисунок, образ Вакханта, искусственный жест, эстетизация видения образа и рисунка. Когда Сидоров решил похвалить этот рисунок, Иван Григорьевич сказал даже с гордостью: «Дело, конечно, прошлое, но в академии умели учить. Но только теперь я рисую лучше, потому что рисую из головы». Итак, Сидоров встретил Мясоедова уже на свободе. Подтвердился слух, что Веймарская республика пощадила художника после того, как он с небывалым талантом расписал фресками тюремную церковь. Мясоедов, сын Мясоедова, умер в 1953 году. Осталось сказать последнее, самое утешительное. Недавно общественность Полтавы отметила столетие со дня рождения Ивана Григорьевича Мясоедова. В художественном музее города открылась выставка его работ, которая, как сообщалось в печати, свидетельствовала об Иване Григорьевиче Мясоедове как о самобытном и талантливом живописце, тонком рисовальщике. Меня такая похвала не удивила. Да, он был талантлив. Да, судьба его трагична. Наконец, все могло сложиться иначе. Thank you.